является проблемой. Ну, даже когда есть отдел маркетинга, и он вроде мониторит деятельность предприятия, но здесь очень важно как бы иметь единую систему и иметь очень хорошо выработанные критерии. Ну, для многих предприятий это проблема. И неэффективность использования полученной информации, массива вот этой информации, которая копится во всех компаниях. Трудность доступа к архивам, например, да, это тоже достаточно большая проблема для многих предприятий, когда нет возможности быстро, эффективно и оперативно получить необходимую информацию о прошлых, так сказать, каких-то своих действиях. Да? Вот. Это тоже является для многих предприятий большой проблемой. Слайд 60. Да. Неотлажность – это соответствие бизнес-процессов и связанные с этим проблемы с управляемостью. Конкуренция, с одной стороны, возросшая, недостаточно квалифицированных кадров, с другой стороны. И компания как бы решала свои проблемы как есть, да, по мере вот развития бизнеса, уж как могли, так и решали, не обращая внимания на правильность построения бизнес-процессов. А сейчас уже пришло такое время, когда нужно использовать информационный ресурс как надо. Да? И вот в этом заключается очень часто реорганизация бизнеса компаний. Ну и, в принципе, для многих компаний это является камнем преткновения и тем узким местом, которое тормозит дальнейшее развитие бизнеса. Невозможность вот своевременного получения достаточной и аргументированной информации для принятия управленческих решений. Очень трудно решаемая задача без использования каких-то информационных систем. А вот если это ввести полноценный контроль над всеми бизнес-процессами в компании, да, над всеми информационными процессами в компании, то, соответственно, это тоже сыграет свою роль в повышении эффективности. Но здесь важно что? Вот отсутствие недостаточной эффективности горизонтальных связей между подразделениями, дочерними компаниями, филиалами, здесь очень важно, чтобы информация не теряла свою достоверность, да, потому что когда из разных источников или из одного источника поступает взаимоисключающая друг друга информация, очень трудно ориентироваться в этом потоке. Да, как бы все-таки здесь должна быть информация отлажена, канал информации должен быть очень, очень налаженный, как прямая информация, так и обратная связь. И здесь чем меньше достоверности потеряется, тем эффективнее будет работать вся компания в целом. Вот. Отсутствие единой системы постоянного мониторинга. Здесь что? Вот объектами мониторинга должны являться такие моменты, как финансы. Постоянно мы должны контролировать наш финансовый поток, как, куда уходят деньги, откуда приходят, как, так сказать, какими ресурсами, как, кто распоряжается. Дальше система закупок и продаж, производство, результаты деятельности отдельных сотрудников или подразделений. Те компании, которые контролируют эти процессы, они имеют свои преимущества. Ну, во-первых, бюджетирование более грамотно выстраивается, регулируются объемы производства, да, то есть нет перепроизводства, соответственно, более эффективно используются склады и так далее. То есть вот система мониторинга постоянного тоже один из ресурсов повышения эффективности работы предприятия. Ну и неэффективность использования накопленной информации. Это вот часто очень встречается в ситуациях, когда информация поступает либо несвоевременно, либо недостоверно. И очень часто еще бывает вот что в компаниях, что нет единой клиентской базы. Ну, сейчас как-то все меньше и меньше таких компаний остается, но очень важно, когда у нас есть архив наших отношений с клиентами, и мы можем проследить всю историю взаимоотношений. Когда мы не имеем такой информации, это тоже очень сказывается на эффективности бизнеса. Ну, какие у нас есть методы для того, чтобы каким-то образом все-таки разбираться с этой нашей большим, с этим нашим огромным объемом неструктурированной информации. Итак, слайд номер 65, метод контент-анализа. Это как раз тот метод, который нам позволяет наиболее эффективно работать с нашей с вами, с нашими информационными потоками, причем неструктурированной информацией. Ну, я уже говорила о том, что вот когда мы говорили про феномены современных, как бы, современного состояния, я уже говорила о том, что метод контент-анализа сейчас еще не формализован, не определен, поэтому у него очень много определений. Вот, с одной стороны, это методика объективного, качественного и систематического изучения содержания средств коммуникации. С другой стороны, это систематическая числовая обработка, оценка и интерпретация формы и содержания информационного источника. С третьей стороны, это качественное количество метод работы с документами, которые характеризуются эффективностью выводов и строгостью процедуры. И следующее, это что? Это исследовательская техника для получения результатов путем анализа содержания текста о состоянии и свойствах социальной действительности. То есть очень много количества определений. Вот. Но в любом случае метод контент-анализа состоит в нахождении в тексте определенных содержательных понятий, которые являются единицами анализа, и выявление частоты встречаемости и соответствие с содержанием всего документа. Вот, то есть это мы ищем, сколько раз встречается то или иное слово в этом тексте, да, и соотносим его с содержанием всего документа. Метод контент-анализа бывает количественный и качественный. Вот количественный контент-анализ – это частота появления в документах определенных характеристик содержания. Выделяются три этапа вот этого самого контент-анализа. Сначала на первом этапе выделяются единицы анализа и переводятся в вид, приемлемый для обработки. Ну, естественно, сейчас это все делается в электронном виде. То есть нам очень важно выделить критерии единицы анализа. Вот какая у нас будет, на основе чего мы будем анализировать документ. Дальше, второй этап. Это проведение подсчетов частоты единиц анализа с применением различных математического аппарата для выявления взаимосвязи между ними. То есть что мы делаем? Здесь мы уже применяем математические формулы и чисто математически обрабатываем, соответственно, сейчас это тоже уже все делается на компьютерах, и обрабатываем, и получаем там уже определенные количественные выводы. Ну и третий этап – это интерпретация полученных результатов. То есть это как раз то, с чем мы дальше с вами будем работать. Итак, этапы качественного контент-анализа. Они примерно те же, что и количественного, просто мы здесь уже рассматриваем, нам нужны не статистические данные, а содержание. Да? Первый этап – это сведение большого количества текстовой информации к конечному числу интегрированных блоков текстовых единиц, и которые в дальнейшем будут подвергаться обработке. Ну, то есть мы тоже выделяем эту самую единицу анализа. Потом мы тоже также смотрим взаимосвязи между этими единицами в тексте. И потом уже мы формируем выводы в общении, сравниваем. Ну, тоже, в общем, идет третьим этапом интерпретации информации. Сейчас, помимо контент-анализа, как бы следующий шаг, следующий этап развития контент-анализа – это контент-мониторинг информационных потоков. Здесь пытаются соединить и качественные, и количественные. Да, как бы, и получается, что контент-мониторинг – это содержательный анализ информационных потоков с целью получения необходимых качественных и количественных срезов, которые производятся постоянно на протяжении определенного и законченного промежутка времени. Вот, то есть это, ну, мониторинг, понятно, да, что это мы делаем контент-анализ не разово, а мы делаем его постоянно, мы мониторим, сравниваем с предыдущими результатами и таким образом простраиваем какие-то тенденции. Вот дальше что мы еще можем увидеть в современном этапе нашего развития нашего бизнеса, да, и как бы информации применительно к бизнесу. Ситуация резкого роста темпов производства информации породила ряд проблем. Первая проблема – непропорциональный рост информационного шума из-за слабой структурированности информации. Ну, породил как бы то, что у нас очень много ненужной нам информации, очень много всяких помех, да, для того, чтобы вы как бы… Как получается, что мы с вами, когда ищем нужную информацию, мы с вами уподобляемся тому вот, человеку, который моет золото. Да? Мы начинаем пустую породу промывать и крупинки этого золотой информации для себя выискивать. Вот. То есть очень много шумов, которые мы должны преодолеть. Вторая сложность – это появление паразитной информации. Третья сложность – это несоответственно формальной информации действительным потребностям потребителей. Да? То есть как бы информация есть, вроде мы набрали слово, которое нас интересует, а к нам выпадает огромное количество формально подходящей, а не формально ненужной нам информации. Ну и, соответственно, многократное дублирование информации. То есть это перепечатка одной и той же информации в разных изданиях. Для того, чтобы бороться с этим явлением, вот люди, которые занимаются обеспечением потоков информации, придумали навигаторы, тематические навигаторы, которые дают возможность передвижения по связанным тематическим категориям, и каждая из которых может относиться большое число документов, близких по содержанию. Лучшие из таких навигаторов позволяют найти целый ряд связанных тем, к которым относятся интересующие документы, и потом осуществить перемещение по темам. То есть навигаторы ищут не только в одной теме, но они ищут заявленные вами слова в разных темах, в разных тематических блоках. И как, то есть это уже машина думает практически за человека, да? Она думает, какие темы могут быть как бы близки, рядом стоящие, где тоже может существовать нужная нам информация. Ну, пока на сегодняшний момент существуют две категории тематических навигаторов. Первая категория имеет жестко заданную структуру. И здесь используется иерархия категорий, которая отражает общепринятую систему устоявшихся знаний отраслевых. Ну, здесь очень жестко, да, то есть мы там одно слово ввели, очень жесткая иерархическая структура, которая нам выдает, соответственно, информацию. И вторая категория навигаторов, которая создается специально, конкретно, то есть она очень гибкая, но при этом она очень дорогостоящая, потому что она создается эксклюзивно, да, для какой-то определенной, для какой-то предметной области. Слайд номер 73. Итак, мы с вами поговорили о том, какие у нас существуют способы обнаружение вот этой самой информации неструктурированной, да, как мы ее можем, где мы можем ее найти, то есть каким образом мы можем обеспечить для себя вот этот входящий поток информации для того, чтобы дальше ее структурировать. И последнюю тему, которую мы сегодня рассмотрим, это как готовится аналитическая записка. Ну, то есть, смотрите, получается, что мы с вами нашли, где эту информацию брать, мы обеспечили себе вот этот поток, а дальше это все-таки в итоге-то нам нужна эта информация не для того, чтобы ну, просто как бы ее, чтобы она была, да, она нам нужна для сугубо таких практических целей, для того, чтобы мы эту информацию могли использовать для принятия решений. Поэтому, ну, как правило, если мы с вами действительно занимаемся какими-то систематизацией информации, да, поиском какой-то нужной нам информации, то все это выливается в аналитическую записку. Ну, иначе это бессмысленно. Просто если как бы этого не делать, не фиксировать информацию, да, как бы не, вот эту нашу работу, которую мы проделываем, не фиксировать на бумаге в виде документов, тогда эта работа получается бессмысленной. Ну, как правило, вот такой поиск, он заканчивается неким обзором, например, аналитическим. Ну, назовем это аналитической запиской. Вот, собственно говоря, есть этапы работы, которые нам позволяют действительно сделать это эффективно. Ну, первый – это, соответственно, поиск. То есть мы должны, условно говоря, набрать вот это самое количество информации, которое мы потом будем систематизировать и структуризировать. Надо сказать, если так уж быть честным, то любые темы, вот, например, условно говоря, любые тренинги, они готовятся примерно по этой же схеме. То есть у нас получается не аналитическая записка, а у нас получается программа обучения какая-то. Да? Но схема это вот та же, потому что, в принципе, ну, на самом деле, она очень близка, вот эта вот схема с какими-то там научными исследованиями. Ну, а с другой стороны, если мы с вами используем аналитический аппарат, ну, любая аналитическая записка, она очень как бы по структуре, по содержанию и по трудозатратам она, в общем, равна некому научному труду. Там единственное, что нет практической части, да, потому что это как бы это вот осмысление теоретической уже информации. Итак, какие у нас этапы есть? Первый этап – это поиск. Естественно, мы сначала ищем, да? Потом, значит, отбираем, потом мы осмысливаем то, что мы там нашли, отобрали, потом систематизируем, и уже в итоге получаем, когда мы каким-то образом уже получаем структуру, такую более-менее логическую, да, и после этого мы уже готовим уже эту самую справку. В этапе поиска что мы делаем? Наша задача – правильно определить источники информации. Вот это очень важный момент, где мы будем брать, да, информацию. Дальше отобрать фактуру. Ну, что такое фактура? Фактура – это факты. Вот. И из большого количества малозначных сведений извлечь максимально возможную пользу. Вот что здесь очень важно? Важно, что мы должны именно опираться на факты. А фактами называют объективную реальность, которая уже существует, которую, так сказать, как бы опровергнуть невозможно. Почему? Да? Потому что, ну, как бы в противоположность фактам у нас существует предположение, да, у нас есть как предположение, есть факты. Предположение – это мы предполагаем, что событие может развернуться тем или иным способом. А факт – это уже реально свершившееся действие, то есть событие, которое уже произошло. Вот, поэтому, естественно, мы опираться можем только на факты. А предположение требует проверки фактами. Факты делят на эмпирические, которые, так сказать, вот, извлекаются непосредственно из эксперимента, на научные, которые получаются путем осмысления объективных данных, на ведомственные, которые, так сказать, составляются различными учреждениями, инстанциями. Ну и еще есть факты статистические, это которые, так сказать, вот, которые описывают, вернее, обобщают много-много-много разных произошедших уже явлений. И, естественно, из этих категорий фактов самые надежные являются статистические, потому что как бы они, ну, хотя, если учесть, какая у нас статистика, ну, по идее, самым надежным должны быть статистические данные или эмпирические тоже. Почему? Потому что эмпирические – это как бы то, что непосредственно из эксперимента. Но надо понимать, что любые факты научные, там, да, все они все равно имеют, когда кто-то их излагает, все равно он тем самым носит свое субъективное мнение, субъективный ракурс, да, то есть он смотрит на эти факты под своим углом зрения, и он их излагает именно со своей позиции, исходя из своей системы ценностей. Понятно, что у нас вот явление очень многогранно, и мы можем одно и то же явление описывать совершенно по-разному. И с разной точки зрения, и с разных, как бы, с разными эмоциональными там составляющими. Ну, тут приходит на ум, помните, анекдот про слона, да, когда там трех незрячих людей подвели к слону, один потрогал ногу, другой хобот, третий хвост. Когда они стали обсуждать, что же такое слон, один говорил, слон – это большой столб, третий говорил, что это маленький там шнурок, а четвертый говорил, что это хобот там, да, и все они были с одной стороны правы, с другой стороны неправы, потому что слон – это нечто более такое целостное. Но то же самое происходит с нашими фактами. В любом случае, надо понимать, что делать поправки, да, на субъективность, когда мы работаем с фактами. Ну, в любом случае, факты – это являются как бы для нас объективной реальностью. Следующий – отбор. Вот когда мы говорим про отбор, то мы должны удерживать рамку своей задачи, да? Мы должны, отобранная информация должна соответствовать теме, интересам и уровню подготовки потребителя этих сведений. Ну, что это значит? Это значит, что каждый из нас в силу своей подготовленности может воспринять или не воспринять ту или иную информацию. Ну, условно говоря, если человек никогда не занимался программированием, то все, что касается компьютера, он будет воспринимать на одном уровне. И если ему начать докладывать что-то на профессиональном уровне, то он ничего не поймет и никаких, так сказать, решений на основе этой информации принять не сможет. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что эту аналитическую записку будет читать там определенная категория потребителей, да, мы должны ориентироваться на то, как они смогут это понять. Очень важно, конечно, здесь, когда мы говорим про отбор, мы должны выставить приоритеты. Очень важно, да, что вот как бы именно главное отбирать то, что действительно реально будет влиять на принятие решений, а выбрасывать второстепенные. Факты фильтруют и еще как бы селективным методом. То есть отбрасывать ненужное, оставляют полезное. К ценам относятся только те сведения, которые способствуют решению поставленных задач. Дальше отфильтрованный материал группируется, систематизируется. На этом этап отбора заканчивается. Переходим к осмыслению того материала, который мы как бы... Первое, что мы делаем, мы составляем черновой вариант, пишем, пока мы можем, значит, ничего не подвергаем сомнению, мы просто выкладываем, ну, условно говоря, поток сознания выкладываем, да, чтобы... не мешать нашему ассоциативному ряду, не мешать, как бы, потому что вот этот ассоциативный ряд может нас привести к какому-то оригинальному, нестандартному решению. И потом, на втором этапе, потом, как бы, следующим составляется предварительный вариант итогового документа, уже с соблюдением всех требований, которые определяются к такого рода документам. Потом мы на этапе систематизации исходной информации мы должны иметь четко сформулированную цель, зачем мы это вообще делаем, и соотносить с ней, вот с этой целью, соотносить все иллюстрации, все как бы примеры и пользоваться аргументами. Аргументы могут быть основаны только на фактах. Да? То есть мы приводим аргументы, иллюстрации, когда мы систематизируем нашу информацию. Аргументы мы приводим на фактах, которые уже являются общепризнанными. И здесь очень важно не переборщить с аргументами, то есть использовать их ровно столько, чтобы доказать свою мысль. Слайд 78. Ну и дальше мы вырабатываем алгоритм поведения. Здесь мы просто оформляем наш документ, потому что прямая зависимость принятия своевременного качества решения есть от четкости и удобочитаемости вот этого нашего документа, да, вот как информация изложена. Информация должна быть изложена в деловом стиле. Деловой стиль – это логически-языковая стройность, это внешние, лишённые эмоциональной экспрессивной окраски, да, вот. Стиль такой. То есть основа делового стиля – это книжно-письменная лексика, в которой широко используются готовые языковые формулы и термины. Почему? Потому что использование терминов, когда это рассчитано на подготовленного уже читателя, очень сильно сокращает время, потому что как бы, мы формулировки термина знаем, по всему поводу мы можем как бы, говорить на одном языке. Дальше, после того, как документ составлен, оформлен, мы